Глава 41. 1738 год, августа 3 числа. Из письма к одному из кабинетных министров, так и осталось неизвестно, кому именно, Остерману, Волынскому, Черкасскому или Ушакову. «Уже 6 лет содержусь под караулом, кроме всякой моей вины. А свидетель тому сам Бог и совесть моя. Да и по делу уже явилась неповинность моя, о чем я и от вашего превосходительства имел счастье слышать, что в свободе моей только остановилась за докладом ея императорскому величеству. Того ради всепокорнейше прошу ради самого Бога показать со мною неповинно страждущим в скорейшем докладе ея императорскому величеству высокую свою милость. А пока мест счастливого сего много мощным вашим милостовым представительством дождусь по тому делу крайнего решения. Прошу всепокорно приказать меня отпустить на мою квартиру по-прежнему, ибо в том никакие важности не находятся, что я здесь под караулом, то и там такими же мерами содержан буду. А по слабости здравия моего, ежели долго мне содержатесь в крепости, то непременно от единого здешнего тяжелого воздуха и от других беспокойств могу прийти в неисцелимую болезнь, особливо головную, понеже я уже давно там безмерно стражду, о чем все знающие мне известны. Что, когда все особливыми вашими ко всем бедным милосердием я получу желаемое, то и вам, и наследие вашего, Бог, всех милосердных любитель, желаемое вам вечное и временное сподобие, получите благая. О сём прося, пребываю и пребывать по жизнь мою должен вашего превосходительства всегдашний богомолец и слуга, нижайший архимандрит Платон Малиновский». И вот, казалось бы, умер уже преосвященный Феофан Прокопович, раскиданный по окраинным монастырям и каменным крепостям его недруги. И многие уже скончали свой век в тюремных казематах. Казалось бы, откликнуться, должна откликнуться неведомая, щедро посулившая заступничество рука. Должна она помочь высвободить на покой обессилевшего и раскаявшегося бывшего синодального члена отца Платона Малиновского. Но нет, незабываемо недавнее прошлое, и все суровее становятся наступающие дни. Через 4 месяца после прошения в один день с Феолактом Лопатинским Платон Малиновский лишен архимандритского сана, священства и монашества, и под именем Павла Малиновского введен на кандальный путь в далекую Сибирь, в ссылку на веки вечные. Никто не может знать, что и у вечной ссылки будет свой срок, и что несчастный обескровленный старик вернется еще в Москву, вопреки своему страстному желанию скончать жизнь в Киевском монастыре, и даже повластвует там, получив обратно свой высокий церковный сан. Но это случится не скоро, за границей нашего повествования, во время государни императрицы Елизаветы Петровны. Пока же Аннино царство на дворе.